По следам райских кайманов. Туман разослался по городу плотным пушистым маревом утренних полугрез, полуснов. Полина сидела на маленькой кухоньке, стены которой были увешаны монетами сувенирных тарелок, и курила длинную сигаретку, разглядывая в экране телефона калейдоскопы сообщений, стикеров, мемов и новостных постов. Голова чуть гудела после выпитого накануне, но в целом ничего критичного. Сегодня был последний ее выходной перед очередным заплывом в работу, которая уже, как ей казалось, совершенно не стоила тех денег, что она приносила. Полина включила стендап-шоу на бесплатном красном видеохостинге, положила телефон на стол, а сама подошла к газовой плите и поставила греться чайник. Синие языки пламени ударили по его металлическому панцирю снизу и чуть обхватили своей жаркой рукой. «Вы когда-нибудь замечали, до чего нелепо выглядят все эти люди, которые так стремятся покинуть Россию и постоянно говорят о том, до чего в Европе жить хорошо?» — спрашивает желтоватый комик в пиджаке от Армани у аудитории, что сидит на стульях, ножки которых, очевидно, подпилены. Они такие говорят, мол, там вот на Западе свобода слова, якобы демократия, при этом совершенно не осознавая всей разницы в наших менталитетах. «У меня друг есть, Мишей зовут. Так он тоже все в Европу хочет перебраться. Они с женой недавно в Англии были, в Лондоне. Так он там на второй день пребывания, после того, как с женой со своей кучу выставок обошел, крикнул ей в холле отеля: «Алла, я в бар!» За этим следует небольшая пауза, во время которой комик ждет, чтобы до людей дошла подоплека сказанного, а потом продолжает. Так его после этого через минуту скрутили и в полицейский участок отправили. Представляете? И знаете, что самое смешное? Любой человек с европейским менталитетом на его месте решил бы, что нужно, конечно, иностранный язык выучить, чтобы в такие ситуации больше не попадать. А он решил, что надо просто с Аллой развестись и найти себе женщину с другим именем. Круто, да? Комика поддерживают взрывом хохота. Грохот в джунглях. Комик кланяется людям и сам чуть хихикает. Лицо его переливается желто-красным, как отравленный яичный желток. Или вот еще пример. Русская девушка на таможне при въезде в европейскую страну называет имя таможеннику. Тот ее имя записывает, а потом такой спрашивает: «А пол-то у вас какой?» Она говорит: «Женский, конечно. По мне не видно, что ли?» Он ей отвечает: «Да я уже просто путаться начал. Тут у нас сейчас гендеров больше 100. Недавно один представитель человеческого вида назвал себя холодильником вообще. Ну, якобы он себя так чувствует. Представляете?» Зал смеется. «А чё не микроволновкой?» — продолжает комик. «Или духовкой? Давайте уж все бытовые приборы переберем». Огонек пламени газовой плиты плюс огонек от окурка сигареты. Все это дает воздуху немного тепла, но в то же время что-то у него забирает. Невидимые молекулы кислорода прогорают, как нейронные клетки в наркотическом трипе. И снова последствия хронического недосыпа, вызванного бессонницей, заставляют Полинин мозг работать как-то странно, провоцируя необычные мысли и ассоциации. И пока комик рассказывает шутки о культурной апроприации, Полина думает о том, что Арчи Банкер, если бы местная власть была знакома со старым зарубежным сериалом «Все в семье», мог бы стать сейчас да нельзя актуальным. Примечание. Арчи Банкер — персонаж американского телевизионного ситкома 1970-х годов. Арчи Банкер, будучи ветераном Второй мировой войны, рабочим и приверженцем традиционного семейного уклада, представляется в сериале человеком с целым букетом предрассудков по отношению к людям других религиозных убеждений, а также к разнообразным субкультурам и чернокожим. Этого персонажа бы причислили к лику святых американцев. «Боже, благослови Америку», — как говаривал Ельцин. Чайник кипит и пыхтит. Полина мыслит в плоскостях чуть иных, чем ее парень, что просыпается и зовет ее сонным голосом кукушонка. «Я на кухне», — отвечает она ему, подкуривая от первой сигареты вторую. «Милая, ты принесешь мне завтрак в постель?» — спрашивает он с ленцой в голосе. «Сам свою жопу притащишь», — кидает она этому прохиндею. «А чего так грубо? Ласточка ты моя!» Да то, что я только чайник поставила. А завтрак даже и не делала еще. Эх, отзывается он и, видимо, решает еще подрыхнуть, чтобы отмотать время до того момента, когда завтрак будет готов. Что, эх, может, поможешь мне? Ну, сейчас. Слава был хорошим парнем, даже слишком. И Полину пока что это устраивало. Ей было приятно с ним, но огня он в ней не зажигал, и отсутствие этого чувства заранее обрекало их отношения на относительно скорое завершение. Хотя, как знать, вдруг она решит, что комфорт предпочтительнее риска. Полина разливает кипяток по кружкам и закидывает туда пакетики с чаем. На кухню заходит Слава. «Мой дед называл их портянками», — говорит он, показывая указательным пальцем на один из чайных пакетиков, чей хвост свешивается с края кружки. «Забавно», — отзывается Полина, мельком оглядывая Славу. Ее молодой человек в одних шортах, поэтому его небольшой живот, покрытый мехом светлых волос, сразу же озаряет кухоньку, точно блин солнечного света, что застыл в янтаре отголоском далекой звезды. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает Слава, открывая холодильник в поисках еды. «Нормально. А ты?» «Да тоже ничего. Только голова чуть болит. Здорово потусили вчера». «Ага. Кто из моих подруг тебе больше всего понравился?» «А тебе кто из моих друзей больше приглянулся?» Оба хихикают, но сдержанно. Полина ставит комика на паузу. Рот у того замирает в полуоткрытом состоянии, а глаза чуть щурятся. Точно он пытается что-то рассмотреть в зале, который полон фантомных людей. «Витя вчера, конечно, знатно накуролесил». Слава издалека закидывает удочку, чтобы проверить Полинину реакцию. «Да, было дело», — отвечает она невозмутимо. «Мне это было тоже неприятно. Но он ведь нормальный, просто когда перебирает, может терять голову». «Но свой член, видимо, он никогда не теряет, да?» — острит девушка. «Ну, блин!» Слава поднимает глаза к потолку и поджимает губы. «От того, как ты это говоришь, мне становится совсем уж неловко». «А уж как Насте вчера было неловко, ты и не представляешь», — протягивает Полина. «Вообще-то представляю». «К тебе тоже клеился пьяный парень, который называл твои сиськи произведением искусства, несправедливо скрытым от глаз людей ширмой лифчика». «Нет, черт!» Слава кладет на стол то, что нашел в холодильнике. Упаковку с плавленными сырками, шоколадный батончик и колбасу. Затем достает из хлебницы батон. Потом еще нож откуда-то появляется у него в руке. «Дела. Просто мне тоже было не по себе, но все ведь мирно уладилось, верно?» «Ага, уладилось». «Да ладно тебе». «Да я-то что?» «Черт! А? Палец себе чуть не порезал. Дай лучше мне нож». «Ладно». Слава отходит к окну, и теперь его маленькое солнце освещает ростовский дворик. «Когда я был маленьким, мы с друзьями любили кидать из окна школьное молоко. Помнишь, было такое в маленьких упаковках, таких картонных пирамидках?» «Помню, помню». «Как-то под ноги нашей учительницы по английскому попали. Она в одном со мной доме жила, как потом выяснилось, в соседнем подъезде». «Она вас узнала?» «Ага». Костя замешкал и не отбежал вовремя от окна. А может, он нарочно это сделал. «Для чего?» «Не знаю. Странный он был. Костя порой как будто специально делал то, что было совершенно не нужно делать». «Ну, раскидывать из окна упаковки с молоком по прохожим — тоже не очень хорошее занятие». «Да, но такие шалости многие мальчишки учиняли в детстве. А вот отказаться убегать с места преступления, когда есть опасность попасться, это уже другое дело совершенно. Это девиантность». «Как-как?» — смеется Полина. «Отклонение от нормы, вот как». «Да знаю я. Шучу же». «Точно-точно. Ты же у меня умна, мудра». Слава поворачивается к ней, подходит и обнимает. Кладет свою светловолосую голову ей на плечо, а она в это время нарезает колбасу на бутерброды. «Такая ты хорошая у меня», — говорит он, нежно целуя ее в шею. «Вообще-то плохая», — отвечает она. «Ну нет же, мне-то лучше знать». «Это еще почему?» «Потому что мне со стороны виднее». Полина заканчивает с приготовлением бутербродов, и они садятся за стол друг напротив друга. «Чем заниматься сегодня будешь?» — спрашивает девушка у Славы. «Отдыхать», — Воскресенье же. А ты? У меня маникюр в час дня. Я же говорил тебе. Блин, забыл. А зачем он тебе? Ты ведь и так красивая. Ну, видимо, недостаточно красивая. Очень даже достаточно. Я бы даже сказал, предостаточно. Да-да-да. Во запел-то. Саркастически отзывается Полина, но сама улыбается. Все-таки Слава умеет поднимать ей настроение. И в такие моменты ей даже кажется, что они могут быть вместе долгие-долгие годы. Но стоит только им разлучиться хотя бы на пару дней, как эти чары пропадают. И Полина снова начинает думать о том, что ничего такого, что могло бы перерасти в настоящую любовь, между ней и Славой нет и быть не может. Вот и как тут разобраться в своих чувствах, если они постоянно разные? Если сегодня у нее одно на уме, а завтра другое? Причем сама Полина в этом совершенно не виновата, ведь она не может контролировать такие вещи, как и никто из людей, пожалуй. Наши мозги не совсем наши ведь, верно? По большей части они принадлежат эволюции и биологическому виду Homo sapiens. А самому человеческому «я» остается лишь малая доля этого самого мозга. Понять бы еще, что такое это самое «я». «А тебе завтра к 8 утра на работу?» — спрашивает девушка, пробуя горячий чай вытянутыми в трубочку губами, что чуть шелушились из-за прохладного осеннего ветра. «Ага, начальник попросил пораньше выйти. У нас заказ новый на предприятии». «Оборонный?» «Ага». «Ясно. А что насчет второй смены на заводе вашем? Будут делать или пока нет?» «Не знаю. Слухи разные ходят. Но по факту пока все по-прежнему». «Ладно». Крестная звонила. Звала нас к себе на день рождения. Слава берет один из бутербродов и кусает пористый хлеб, что покрыт маслянистой колбасой. «А когда у нее день рождения?» «Во вторник». «Отмечать тоже во вторник собирается? Или на выходных?» «Тоже во вторник», — отвечает он, жуя то, что Бог послал. «Сходим. Думал о том, что подарить ей?» «Не знаю даже. Она давно уже хочет в бассейн записаться, да все никак не может решиться. Так вот я думаю, может, ей абонемент туда взять, чтобы уже точно не отвертелась от плавания?» «А вдруг она не захочет туда ходить?» «Ну, придется. Деньги-то ведь уже будут уплачены», — отвечает Слава, делая свой голос немного по-деревенски простоватым, пародируя тем самым одного коллегу с завода. Полина улыбается и пьет чай. Они говорят еще о чем-то важном и не очень. Все это сливается в неспешный шум, похожий на утреннюю программу по радио. Затем Слава включает какое-то шоу в интернете, и они какое-то время смотрят на потешного фрика, что выдает себя на федеральном канале за агента Моссада, постоянно протаскивая в свои рассуждения намеки о каких-то историях, что якобы приключались с ним во время работы в Европе, где он жил под липовым именем и занимался сбором различной информации, которой интересовались израильские спецслужбы. Фрику постоянно хлопает завороженная его слушающая толпа, где каждый человек — лишь проекция на зеленой стене хромакея. Возможно, и самого Фрика этого тоже нет. Кто знает? Кто знает? «Мне пора уже собираться», — говорит Полина, когда допивает свой чай до конца. «Эх, ну ладно. Тебя подвезти?» — спрашивает Слава, почесывая плечо. «Нет, я пешком дойду. Мне же близко, ты знаешь». «Да, ну, я люблю гулять. А ты иди еще поспи. Завтра тебе рано вставать». «Ну, ладно. А что мы вечером будем делать?» «Я приготовлю что-нибудь поесть, и мы посмотрим какой-нибудь фильм. Окей?» «Хорошо. Ну все, иди спать тогда, а я собираться буду». «Без тебя спать не весело как-то». Слава скрещивает руки и надувает губы, прямо как маленький. Делает он это специально, но Полину это все равно умиляет, и она гладит его ладонью по голове, а потом целует в губы. «Ничего, зато во сне время пролетит очень быстро, и когда ты проснешься, я уже буду тут». «Обещаешь?» «Конечно». «Ну, хорошо». Полина идет собираться, а Слава ложится обратно в постель и смежает веки, окруженные небольшими подушечками, шкафом, столом, двумя стульями, телевизором. И все это на фоне залитых зеленым обоев, на которых лианы переплетаются с листьями папоротников и баобабов. Ему снятся ведущие беседы люди, полые внутри, как тульпы. Он видит и своего двойника в одном из снов. Тот сидит, закинув ногу на ногу, в каком-то заведении похабного вида и рассказывает телекамерам, что раскинулись вокруг, как больные жуки, разных правительственных заговорах, о которых ему было известно не из последних уст всяких там отставных майоров ФСБ и бывших губернаторов. Камеры слушают Славу и чуть вздыхают. Сзади кто-то смеется, он оборачивается и видит самого себя или какого-то выползня. Разрядность происходящих событий меняется, и колода суперпозиций перетасовывается незримыми руками самого главного обманщика и фокусника, и пробуждение в новой реальности, открытие новой фазы бытия не заставляет себя ждать, как слабость поутру. Оно быстро накатывает на голову и ноги, почти что обременяя нападение ниц в сугробы спальни. А Полина возвращается с едой из универмагов и ларьков и рассказывает, как подслушала забавную глупость от одной бабульки, что считала медики на кассе так долго, словно у нее был целый банк этих монет. Эта пожилая женщина сказала, что ее сын хранит дома много иностранной литературы, и она боится, что он может стать изменником родины и убить ее. «А как связаны измена родине и убийство матери?» — спрашивает сонный Слава. «А так, что родина — это то же самое, что и мать, и если ты вонзаешь нож в свою страну, то ранишь одновременно и ту женщину, что тебя родила». «Забавно», — отвечает ей Слава, а сам чуть хмурится. «Глянь, какие мне ногти классные сделали!» Полина показывает ему свои коготки и чуть улыбается. Слава неподдельно восхищается, и они оба радуются красному цвету лакового покрытия. А папоротники чуть качаются на ветру. «Вот бы никогда не покидать стен этой квартиры», — думает Слава. «Ему надоел внешний мир. Он бы хотел замкнуться в скорлупе своего дома. Но нельзя, нельзя. Завтра работа. Жизнь есть движение, как говорили мудрые люди. Только они почему-то забывали добавить, что движение это идет, как правило, по кругу». Полина идет на кухню и начинает готовить еду. Ароматы тянутся по квартире, переливаясь цветами зеленого лука и лилового мяса свинины. «Вкусное блюдо будет», — думает Слава. Скоро к запахам добавляются и звуки, шкварчание и шипение сковородок. Слава поднимается с кровати и направляется к Полине на помощь. Он чистит картошку и развлекает девушку пустым трепом о том, о сём, а сам думает о другом. Думает об инфернальной мясорубке, что разворачивается совсем недалеко от них, но которая пока что невидима их глазам. Водовороты денег и оружия утягивают на такие темные глубины людей, что выбраться оттуда попросту невозможно. Давление там колоссальной силы. Когда парочка принимается за еду, Полина фоном включает видеоролик о лесах в Южной Америке, которые растут вдоль реки Амазонки. Капибары, анаконды, кайманы, ягуары, тапиры и еще мангровые и фиговые деревья, бананы, бегонии, мирты, лавры и пальмы, пальмы, пальмы. Здоровенные пауки плетут лианы своих паутинок и ловят в их сети сановитых жирных мух, обрекая их на кислотные муки. Слава смотрит на это чудесное, хоть и смертельно опасное место, и думает о том, что хотел бы побывать и в шкуре каймана, и в шерстке капибары, а еще было бы неплохо поплавать по водам этой реки в статусе розового дельфина, местного чудо-юда, позитивного и красивого носача. После ужина двое людей перемещаются в комнату, где включают телевизор. Перед тем, как заняться сексом, они немного смотрят ток-шоу, где приглашенные в качестве экспертов-экстрасенсы рисуют аудитории вилами по воде какие-то совершенно абсурдные нелепицы, рассказывая про прелести власти. Ведущий, стильный и модный 40-летний неоконформист, поддакивает им, постоянно ссылаясь на наследие Ванги и Кашпировского. Туман галлюциногенного бреда пропитывает мозги одной из бабок, что вроде бы присутствует в зале, где снимают эту передачу, и она начинает что-то улюлюкать себе под нос, впадая в ужасающий экстаз какого-то невероятного прихода. Эйфория информационного шума постепенно поглощает и остальных участников ток-шоу. Тогда Полина делает звук тише и начинает приставать к Славе. Когда они занимаются сексом, зрители передачи испытывают схожее наслаждение от происходящего на экране. А Слава все думает про капибар и кайманов, а еще пеликанов, дельфинов и ламантинов. После того, как уснет, он на пару часов перенесется в этот райский уголок. Но потом, подвластный законам гравитации, вернется обратно. Встанет с утра, выпьет две кружки кофе и пойдет на работу. В гладкой тени ленивого папоротника ворочалась шумная морская свинка, чья шерстка была покрыта маленькими бусинками прохладной воды. Над ней пролетела быстрая, как разогнанный водроном коллайдер протон, калибри. А солнце? Солнце палило и жарило. В его свете все становилось сверхосмысленным и острым до порезов кожи. Пауки ползали по веткам какого-то дерева, а на пальме покачивался налитый соком плод. Это был рай или что-то очень похожее на него. И тут не было людей. Ленивец неспешно жевал банан, и мякоть стекала по его губам в сторону земной тверди. Гравитация тут тоже работала, но как-то мягко, ненавязчиво. Время же было не таким плотным и цепким, не таким, как в мире людей. Оно здесь не напоминало сбивающий тебя поезд, а скорее походило на доску для серфинга. Какое-то время Слава наблюдал за всем этим, а потом проснулся. Полина уже встала и готовила кофе. Стандартные две чашки и работа-работа. А по телевизору шла утренняя программа о беспорядках в Иране. Туман же за окном стал еще плотнее, чем вчера. После завтрака Полина и Слава вышли на улицу, держась за руки, и пошли в самую гущу матового белого марева этого тумана, желая увидеть то, что оно скрывало.